Часть вторая. Павлик. Глава первая. Свободная женщина. Когда-то давно, в детстве, я очень огорчила маму. Мы с ней пошли на елку в Дом культуры, кажется, при каком-то заводе. Меня одели в новое розовое платье, которое ужасно кололось. Тогда в ходу были вещи из настоящей шерсти. На елке, как водится, был Дед Мороз. Чтобы получить подарок, следовало прочитать стишок. С этим я справилась. Но Деду Морозу, из-под кафтана которого выглядывали обычные стоптанные ботинки, этого показалось мало. Он ласково спросил: «Девочка, а кем ты хочешь быть, когда вырастешь?» «Мамой», — тихо сказала я. «Как это мамой? А работать кем будешь?» — засмеялся фальшивый дед. «Буду работать мамой». Мне было 5 лет. Я еще не знала, какую выбрать профессию, но уже твердо решила, что хочу иметь детей. Я сижу перед компьютером в квартире своих родителей в Москве, в бывшей своей комнате. У нас с Полом очередной сеанс связи по скайпу. Пришлось прийти к родителям, потому что мой собственный ноутбук сломался, а телефонные мессенджеры я пока не освоила. «Айрис, дорогая, послушай, пожалуйста, что я скажу. Так больше продолжаться не может. Мне кажется, надо искать какой-то выход из ситуации. Я знаю, что мы планировали другое, но что делать? Может быть, все-таки поедем вместе куда-нибудь в третью страну? Мне кажется, проще всего в Коста-Рику. Мы можем пожениться и там же усыновить ребенка. Я знаю, как ты не любишь жару, но потом можно переехать куда угодно. Что ты думаешь?» Пол начинает обстоятельно излагать результаты своих изысканий. Как всегда, он по-юридически скрупулезно погрузился в вопрос эмиграции в Коста-Рику и ждет от меня какого-то решения. Я его понимаю. Вот уже 5 лет, как он подал документы на российскую визу, и до сих пор ни ответа, ни привета. Что совсем не удивительно. За это время отношения между Россией и США испортились в конец. Консульство в Сан-Франциско закрыли, и Полу пришлось лететь в Сиэтл, чтобы подать документы. Но из-за этих пертурбаций надеяться на скорую выдачу визы просто наивно. И я, и Пол уже много раз пытались дозвониться в консульство, но безрезультатно. Телефонные линии перегружены под шквалом звонков. Конечно же, в американском консульстве в Москве точно такая же ситуация. Поэтому и мне на визу в США подавать бессмысленно. Пол уже не раз предлагал мне воссоединиться где-нибудь в другой стране, в Европе или в Латинской Америке. Возможно, из этого что-нибудь и могло получиться, но... Я очень скучаю по нему. Я понимаю, что в свои 44 упускаю реальный шанс на личное женское счастье. Ведь мы не просто подходим друг другу, мы как будто созданы, чтобы быть вместе. Это подсказывает мне горький опыт и возникшее между нами расстояние. Я понимаю другое. То, что сделал Пол, на свой страх и риск вытащив меня из моего несчастного брака, под силу только незаурядному человеку. Как он мог оставаться таким, годами варясь в корпоративном американском котле, просто непонятно. И все же. Я уже не молодая девушка, готовая начать все с нуля в Чехии или Коста-Рике. За эти 3 года я внутренне повзрослела на 10 лет. Теперь я наконец-то осознала, чего хочу в этой жизни. Я не хочу жить за границей. Казалось бы, лингвистическая подготовка и поддержка Пола должны были бы облегчить мою интеграцию. Но, увы, этого не произошло. Дело было даже не в тяжелом расставании с мужем и крахе моего брака. Просто моя идентичность и моя внутренняя жизнь оказались слишком тесно связаны с Россией. Нет, я не идеализирую нашу родину. Как и все, ненавижу хамство, халтуру, коррупцию, дорожные реагенты и пальмовое масло. Но, насмотревшись на заграничную жизнь, знаю, что грязь и зло есть везде. Можно ли считать идеальной страну, где чуть ли не ежемесячно происходят убийства школьников в результате стрельбы из огнестрельного оружия? А как вам толпы нищих из-за лесных пожаров, осаждающие так любимый мною Сан-Франциско? А люди, работающие, но вынужденные ночевать в машинах, потому что у них нет денег на жилье? Да, все это в Америке есть, И это не выдумка. Теперь, когда я ни от кого не зависела, мне хотелось начать новую жизнь так, как я, а не кто-либо другой считает нужным. Мне не терпелось фактически впервые в жизни обеспечить себя самостоятельно, чтобы не нуждаться в чьей-либо поддержке. Но как же это оказалось сложно? Сколько времени? Час ночи? Нет, на телефоне половина третьего. Боже мой, что это за звук? Едва проснувшись, вскакиваю с полуразвалившегося дивана и почти в полной темноте не могу нащупать малюсенький выключатель на стене, бегу в ванную. Так и есть, меня заливают. Это ужасно, потому что вчера я постирала почти весь свой рабочий гардероб, юбки, блузки, брючный костюм, и все это висит на веревочках прямо над ванной, попадая под струи, льющиеся с потолка ржавой воды. Видимо, это не в первый раз. Потолок уже давно в грязных разводах, с кусками отслаивающейся штукатурки. Что делать? Я в попыхах сдергиваю белье и скидываю его прямо на единственный в квартире диван, больше некуда. Потом скорее, прямо на пижаму надеваю пальто и несусь на второй этаж, моя съемная квартира на первом. Звоню в дверь соседей сверху, долго не открывают. Наконец выходит сонная немолодая женщина азиатского типа в халате и бигуди. «Что вы трезвоните? Да не мы это пятая квартира. Вы что, не знаете, у них там бордель?» Вместе с ее мужем пытаемся достучаться до пятой квартиры. Бесполезно, дверь никто не открывает, слышны только пьяные голоса. Соседи, посоветовав звонить в диспетчерскую, снова уходят в спячку. К борделю они давно привыкли. Спускаюсь к себе. Констатирую, что потоки с потолка продолжаются, но стали слабее. Можно никуда не звонить. Да им все равно не откроют. Осталось найти половую тряпку. Надо срочно собрать воду, льющуюся из ванны прямо в крохотный коридор, а из него в единственную комнату. А у меня даже нет подходящего тазика, ведь я переехала только 2 недели назад. Завтра мне на пары в институт, и теперь совершенно непонятно, в чем идти. Испачканную одежду надо срочно перестирывать. Мельком ловлю отражение в зеркале. Что это за растрёпанное чучело в мокрой пижаме, да еще с подтеками туши под глазами? Наверное, вчера от усталости я забыла смыть косметику. О, боже, какое счастье, что меня сейчас не видит Пол. Когда я собиралась в Москву, Пол предлагал сразу снять большую квартиру. Тогда мы бы смогли жить там вместе, когда он приедет. Более того, он хотел взять все расходы на себя, говоря, что я фактически являюсь его женой. Но я так не считала. Мне хотелось попробовать свои силы в самостоятельной жизни. Ведь до этого я ни одного дня, в буквальном смысле слова, не прожила одна. И вот только сейчас, как нормальный взрослый человек, наконец-то обрела собственное жилье. Моя съемная квартирка действительно так себе. Затерханная однушка на первом этаже панельного дома. Но у нее все же есть 2 достоинства. Низкая квартплата и место расположения в моем родном районе, недалеко от родителей. Конечно, с соседями немного не повезло. Эти товарищи из пятой квартиры, по-видимому, уже годами заливают первый этаж и собираются продолжать в том же духе. А прямо у меня за стеной проживает дружная таджикская семья. Судя по постоянному шуму, их там человек 30, не меньше. Пришлось купить беруши, иначе заснуть просто невозможно. Но ничего. За какой-то месяц я как могла отдраила свою новую жилплощадь. Отец помог установить стиралку, починил шкафы и перетащил из их квартиры кое-что из моих старых вещей. Постепенно я совсем свыклась и стала чувствовать, что у меня есть свой угол. Правда, отец немного поворчал, не сразу смирился, что я не согласилась жить у них. Но он понимал, что это невозможно. Мама приняла мой развод как личную драму и не могла сразу меня простить. Почти с порога, еще не до конца пришедшая в себя после перелета, я была встречена многозначительным... Да, дожили. Если бы твоя бабушка это видела. Моя дочь, интеллигентная женщина, и устроить такое. Ты знаешь, что отец тогда целую ночь не мог заснуть, валерьян купил. А Элеонора Сергеевна чуть в больницу не попала, когда узнала. Мне ей теперь даже звонить стыдно. С этим не поспоришь. Поэтому, переговорив с папой, я временно поселилась у Наташи, откуда уже и переехала в съемную однушку. Но в первую очередь мне нужна была работа, ведь надо на что-то жить. Сергей, как и предполагалось, не оставил мне ни копейки. Ему досталась не только квартира, так предусмотрительно оформленная на него много лет назад, но и наши общие сбережения, включая все его накопительные счета и деньги от продажи двух машин. Но тогда, в Калифорнии, я сознательно отказалась от любых притязаний, чтобы ускорить развод. Теперь, гордо отвергнув еще и помощь Пола, я оказалась в настоящей финансовой пропасти. Впервые в жизни влезла в долги, заняла и у Наташи, и у родителей, и даже у тети, и уже подумывала оформить в банке кредитную карту, если бы было, чем потом отдавать. Я и в страшном сне увидеть не могла, что придется когда-нибудь дойти до такого, но жизнь, как всегда, превзошла мои ожидания. К счастью, работа нашлась довольно быстро. Походив на разные собеседования, я в конце концов обратилась в родной институт, откуда уволилась 3 года назад. И, о чудо, там как раз оказалась свободная ставка, и меня по старой памяти сразу взяли. Правда, платили там не намного лучше, чем раньше, но меня в данный момент крохотная зарплата не смущала, вполне хватало на квартиру и еду. Но появилась еще одна проблема — одежда. Из Калифорнии я привезла только летнее, а на носу русская зима. Нужно где-то достать теплое пальто или пуховик, а ничего нового я себе позволить не могла. Цены кусались. Перед тем, как уехать в Америку, мы с мужем сдали нашу квартиру на Ленинском в аренду, поэтому все ненужные вещи, в том числе зимнюю одежду и обувь, перевезли к свекрови. Как я сейчас об этом жалела. Конечно, я попыталась через родителей договориться о возврате, но, судя по маминым словам, Элеонора Сергеевна не собиралась делать мне одолжение. Но я недооценила ее христианское милосердие. Несколько лет назад она, забыв прежние коммунистические убеждения, вдруг стала истой прихожанкой. Когда я уже начинала искать одежду на Авито, отец по телефону сообщил, что мои вещи доставлены, свекровь даже самолично привезла их на такси. «Приезжала гадюка». Отец уже давно ее недолюбливал. Час с матерью трепались на кухне. Все плакалось, как Сережка там в Америке, один не справляется. Что, он маленький, что ли? Ладно, что с них возьмешь, с этих старых партийцев? Хоть куртки привезла. Конечно, свекровь и не подумала возвратить норковую шубу, купленную мужем на 20-летие нашей свадьбы. Сейчас я бы с удовольствием ее продала. Но я обрадовалась и паре свитеров, и пуховиков, моих собственных, а не с чужого плеча. Не получилось выручить и мои зимние сапоги. Я не стала брать в Калифорнию обувь на меху, но это уже были мелочи. В конце концов, меня спасла Наташа. В ее огромной коллекции нашлась пара зимних ботинок моего размера. Постепенно все как-то забылось. Жизнь понемногу налаживалась. В институте работать было интересно, хотя и тяжелее, чем раньше. Нагрузка стала больше, требования жестче. К счастью, мне удалось найти нескольких учеников, и денежные проблемы стали менее ощутимы. Я время от времени ходила в театр и в консерваторию, возобновила кое-какие знакомства, навещала тетю Анюту, записалась в районную библиотеку. Там я не только брала книги, но и могла совершенно бесплатно поиграть на стареньком пианино, с горечью вспоминая Стэнвей в русском центре Сан-Франциско. Помнил ли Пол, как я когда-то играла ему элегию? Но все это было лишь фоном для того, что происходило тогда в моей жизни, хотя я ничего еще не сказала Полу, но уже начала искать ребенка. Снова с головой погрузившись в интернет, я окончательно разобралась в процедуре усыновления и сделала первые шаги. Для начала нужно пройти курсы для приемных родителей, теперь это обязательно, и я, едва переехав на съемную квартиру, тут же записалась на них. Меня не смущало ни само содержание занятий, видимо, программа была еще не до конца обкатана, ни некорректные вопросы. А отчего вы не можете иметь детей? Или почему вы развелись с мужем? На самом деле, там было много полезного. Что такое банк данных детских анкет? Как готовить документы? Что нужно говорить и показывать опеке? Много рассказывали и об особенностях детдомовских детей, и проблемах адаптации. Все это потом пригодилось. А главное, я убедилась, что я такая не одна. Есть и другие одинокие женщины, мечтающие усыновить ребенка, и у многих это уже получилось. Одна такая мама — Алиса. Эффектная, рыжеволосая женщина моего возраста, недавно приходила к нам на курсы в качестве приглашенного спикера. В моей группе одиночкой была только я, и уже после занятия мы с Алисой целый час проговорили вдвоем. Мне было неудобно ее задерживать, ведь дома ее ждал ребенок, пусть и подросток, но она так прониклась моей историей, что готова была до бесконечности делиться опытом. Алиса оказалась матерью-одиночкой из-за трагедии. Муж погиб незадолго до того, как они решились на усыновление. Но она не опускала руки и тогда, когда одиноким матерям разрешали усыновлять гораздо менее охотно, чем сейчас, добилась и положительного отзыва органов опеки и решения суда. Каких же мук ей это стоило? Зато теперь она с гордостью рассказывает про сына, успешно работает, да еще и собирается замуж. Я, как завороженная, слушала ее историю и готова была продолжать этот разговор до бесконечности. Тогда, возвращаясь к себе пешком, поздним январским вечером, я вдруг окончательно осознала, что это мне не снится. Да, я действительно могу сама, одна, усыновить ребенка. Никто мне этого не запретит, ни муж, ни родители. Никто. Я стояла под фонарем у моего дома, не чувствуя ни холода, ни ветра, ни мокрого снега, который падал мне на лицо, смешиваясь со слезами. Я стояла и думала только об одном. Почему? Зачем я потеряла столько лет?